Глава 64. Охрана предлагает переждать пока здесь битву. Защищать вход и окно гораздо проще. Спешно выставляются магические щиты, а я опять чувствую себя не при делах. Просто стоять и дрожать среди убитых магов-злодеев мне не хочется. Отхожу к стене, прижимаюсь к ней и устало прикрываю глаза. Нервничать нельзя. Магия мне недоступная, но для использования ведической силы нет таких строгих ограничений. Только чем она может помочь в этой ситуации? Вспомнила, как когда-то на стоянке, когда еще я только ехала в академию и не умела колдовать, провела мысленно защитный круг, ведический. Сейчас я знаю о магии больше. Глупо, наивно, но обхожу каждый угол помещения, ставя защиту. Опять только мысленно представляю, как ставлю магическую защиту, какие бы пассы и схемы воспроизвела. Только представляю, что силу для этого вливаю не магическую, а ведическую. Воображаю, как комнату полностью окутывает серебристая мерцающая пленка. Молю первую веду о помощи и покровительстве. Зажмурившись, собираю все свои душевные силы и представляю, как моя сила выливается из меня не в сосуд с зельем, а в эту комнату, ставшую сосудом. Открыла глаза. Охранники на меня поглядывают странно, во всяком случае те, что без капюшонов и не маги. Наверное, думают, что я немного того. Хожу по углам тут зачем-то. Здоровых мужчин-магов только при помощи скипетра валю. Хе-хе. Впрочем, глазеть всем особо некогда. То и дело надо отбиваться от наседающих противников. Даже через окно лезут. Моя охрана вроде снизила интенсивность обороны, выставив мощные магические щиты. Теперь все больше наблюдают из проема давно выбитой двери. Думаю, хотят в самую гущу сражения, но надо охранять меня. «Мы вроде начинаем теснить заговорщиков», возбужденно радостным голосом сообщает один из охранников. «Редгер сражается как дракон, бьется с этим их главным магом. Ух, как красиво! Такая схватка! О, тому магу еще несколько подошли на помощь! Ха! Их Редгер просто смел! Красавчик! Нет, все же наш Редгер лучший! Только таким должен быть правитель края!» Заинтригованная, хочу пробраться к проему, посмотреть на схватку, но меня тут же останавливают и, взяв под ручки, уводят в дальний угол и ласково просят не высовываться. Во вредные! Остается только прислушиваться к крикам охраны, чтобы понять, как обстоят дела. Жутко переживаю за мужа. Но, кажется, действительно все идет неплохо. Он теснит какого-то сильного мага, места им мало, исчезают в раскрученном проходе, продолжая битву на улице и... Ой! Только и успевает сказать тот самый охранник, и мир перед моими глазами меркнет. Только позже я узнаю, что тот маг, с которым сражался Леон, был главнокомандующим. Сильный, опытный маг, победить которого непросто. Но в пылу сражения этот опытный, хитрый лис все же дал себя обыграть. Отдался азарту, когда ему показалось, что ранил хозяина края, и вот-вот тот будет повержен, поэтому отступает. Командующий погнался за Леоном, а там, на улице, его встретили драконы. Конечно, там была еще и почти вся площадь, заполненная войсками, преданными главнокомандующему. Но маг понял, что проиграл. Драконы не дадут ему уйти. И тогда главнокомандующий отомстил, решив проиграть красиво. Он дал знак, и... Весь храм, огромное древнее величественное сооружение, взлетело на воздух, несмотря на всю магическую защиту. Да, из тех, кто в тот момент находился в храме, выжил мало кто. Повезло тем, кто был в большом зале ближе к выходу. Драконы успели среагировать, в момент взрыва кинулись под обломки быстро разрушающегося храма. Своей силой и мощью они местами удержали крошащиеся своды, но в той комнате, где была я с охраной, никто бы выжить не смог. Надолго над площадью установилась тишина. В храме было столько магов, столько знатных семей, пусть и принадлежащих заговорщикам, самые знатные аристократы. Там, в конце концов, была я. главнокомандующий, но очень радостно, безумно расхохотался и в следующее мгновение был повержен разъяренным до бешенства драконом. Дракон появился словно из ниоткуда. Большой, но точно не старик. У стариков грузное тело, а у этого поджарое, гибкое. Большие сильные крылья и великолепный, совершенно не тусклый, золотисто-бронзовый окрас. То, что творилось на площади дальше, невозможно описать словами. Дракон устроил бойню, разил всех заговорщиков и воинов командующего. Дракона не мог остановить никто, его не брала никакая магия, никакое оружие. На площади началась паника. Испугались даже свои. Побег, давка. Другие драконы пытались остановить и успокоить своего товарища, но не могли, он не шел на контакт. Вот так и закончился весь заговор. Дракон всех разогнал, а потом вернулся к руинам храма и стал что-то искать, вынюхивать, лапами пытаясь разобрать обломки. Горестный рев слышал, наверное, весь город. Этот рев пробирал до костей.